Глава вторая. Решите, чего вы хотите. В крохотной мексиканской деревушке к берегу пришвартована лодка. Турист-американец нахваливает рыбу, пойманную рыбаком-мексиканцем, и интересуется, долго ли рыбак ее ловил. «Не очень», — отвечает рыбак. «Тогда почему ты не остался в море и не наловил больше?» — удивляется американец. Рыбак объясняет, что небольшого улова достаточно, чтобы удовлетворить потребности его самого и его семьи. Американец недоумевает. «Но чем же ты занимаешься все остальное время?» «Я сплю в волю, потом недолго рыбачу, возвращаюсь, играю с детьми, всеест отдыхаю с женой. По вечерам хожу в деревню, чтобы повидаться с друзьями, выпить по стаканчику, поиграть на гитаре и спеть пару песен. Я живу полной жизнью». Американец перебивает его. «Я получил степень МБА в Гарварде и могу тебе помочь. Тебе следует начать каждый день дольше ловить рыбу. Тогда ты сможешь продавать дополнительный улов. На увеличившийся доход ты сможешь купить себе лодку побольше. Благодаря дополнительной выручке, которую принесет большая лодка, ты сможешь купить вторую, третью и так до тех пор, пока у тебя не получится целая рыболовецкая флотилия. Вместо того, чтобы продавать свою рыбу посреднику, ты сможешь вести дела напрямую с рыбоперерабатывающими заводами. А может быть, даже откроешь собственное предприятие. Тогда ты сможешь вырваться из этой деревушки и перебраться в Мехико-Сити, Лос-Анджелес или даже Нью-Йорк, и оттуда будешь руководить своим огромным предприятием». «И сколько на это уйдет времени?» – спрашивает рыбак. «Лет 20, может, 25», – отвечает американец. «А потом что?» – продолжает спрашивать рыбак. «Ну, тут-то и начинается самое интересное», – отвечает американец со смехом. «Когда твой бизнес станет по-настоящему большим, ты сможешь начать продавать акции и зарабатывать миллионы». «Миллионы? Правда? А потом что?» «После этого ты сможешь отойти от дел, поселиться в крохотной деревушке на побережье, спать в волю, играть с детьми, развлекаться рыбной ловлей, отдыхать всеесту вместе с женой, а по вечерам пить, петь, играть на гитаре и наслаждаться обществом друзей». «Но зачем терять время, если я все это имею уже сейчас?» – спросил рыбак. «У вас есть тайное стремление достичь чего-то великого? Если да, то как долго оно будет оставаться тайной? Большинству людей так и не удается выяснить, что они на самом деле хотят делать со своей жизнью. Как вы вскоре узнаете из этой книги, большинству людей не нравится ходить на работу. Большинство людей, доживающих до старости, банкроты. И большинство людей погибают от каких-либо физических заболеваний, например, рака или болезни сердца. Почти никто не умирает просто от старости. Эта глава покажет вам первую проблему, с которой мучается большинство людей. Как определить, чего ты хочешь? Поначалу может показаться, что решить, чего ты хочешь от жизни, очень просто. Но большинство людей не владеют навыками, которые позволили бы им выяснить, как это делается. Причина, по которой большинство людей мало чего достигают или имеют в своей жизни, – заключается в том, что они не решили, чего хотят. Большинство людей испытывают трудности с вопросами типа «что такое успех?», «кем я хочу стать?», «что я хочу пережить?», «какие активы я хочу накопить?». Каждому знакомо ощущение внутреннего побуждения заниматься чем-то таким, что вызывает приятное волнение всякий раз, стоит об этом подумать. Но, как правило, люди редко воплощают это побуждение в жизнь. Почему достижения большинства людей так малы? Когда вы только родились, вам было совершенно ясно, чего вы хотите от жизни, и вы знали, как это получить. Когда вас донимал голод, вы громко плакали до тех пор, пока кто-нибудь не накормит. Научившись ползать, вы бесстрашно направлялись к двери, игрушке или домашнему любимцу, которые были вам интересны. И никто не мог остановить вас. Научившись разговаривать, вы снова и снова бомбардировали родителей своими «хочу», пока они сами не сдавались на милость победителя, то есть вас, или сами бежали прочь из дома. В общем и целом, вы смеялись над большинством происшествий и не воспринимали себя излишне серьезно. Так что же случилось с вами где-то между детством и взрослостью? Дело в том, что когда большинство детей были маленькими, их раз непрерывно программировалась такими фразами: «Веди себя соответственно возрасту, взрослей». Тебе должно быть стыдно. Ты эгоистка. Довольствуйся тем, что тебе дано. Да кто ты такой вообще? Нет, тебе этого не хочется. Съешь все, что у тебя на тарелке. Как жаль, что ты не похож на... Ты плохая девочка. Не говори таких слов. Потому что я твоя мать, вот почему. Если все начнут прыгать с моста, ты тоже прыгнешь? Потому что я так сказал. Я научу тебя понимать слово «нет». Делай то, что я говорю, а не то, что я делаю. Ты – копия своего отца-неудачника или матери-неудачницы. Деньги на деревьях не растут. Не корчи рожи, ветер переменится, и ты навсегда таким останешься. Всегда надевай чистое белье, а вдруг попадешь в аварию. Прекрати реветь, а не то я дам тебе повод для слез. Будь благодарен за то, что у тебя есть, и перестань хотеть большего. А в Африке дети голодают. Мне от этого будет больнее, чем тебе. В результате этого расспрограммирования большинство людей приходят к пубертатному периоду уже приученными повиноваться требованиям других. Спонтанность и мечты, которые были у них в детстве, подавлены или полностью утрачены. К концу подросткового возраста они послушно делают то, чего от них хотят взрослые, и, сознают это или нет, запрограммированы принимать такие решения, как вступление в брак с подходящим человеком, а не с тем, с кем хотят жить. Обучение в университете по специальности, которую выбрали за них родители, или выбор надежной работы вместо стремления к волнующей жизни. Они выбирают безопасный, разумный жизненный путь и безропотно бредут по нему к пенсии и преждевременной смерти. История из жизни. Роберт. Отец Роберта всю жизнь выговаривал сыну, наказывая поступать правильно и не быть таким эгоистом. Роберт, который подростком жил в Европе, мечтал стать художником, а карьеру делать в социальной сфере, помогая обездоленным людям. Отец говорил, что эти занятия будут пустой тратой времени, а доходы от них никогда не позволят Роберту содержать собственную семью. Он желал, чтобы Роберт стал врачом, не потому что у этой профессии был большой доходный потенциал, а потому что ему хотелось хвастаться перед своими друзьями тем, что его сын – профессиональный врач. С этой целью отец отослал Роберта в Новую Зеландию и оплачивал его обучение, проживание и расходы. После 7 лет прилежной учебы, которая не вызывала у Роберта особого восторга, он получил диплом микробиолога и, к радости отца, вскоре стал доктором медицины. Сейчас, когда мы пишем эту историю, Роберт живет в Новой Зеландии и зарабатывает на жизнь преподаванием навыков дюльфера – спуска на канате. Он обучает детей и берет уроки живописи. Возвращаться домой в Европу он не намерен. Он никогда не будет работать врачом и не очень-то жаждет видеть отца. Роберт отправился в Новую Зеландию, чтобы оказаться подальше от властного отца, но тем не менее исполнил отцовскую мечту и получил медицинское образование, поскольку отец оплачивал счета. Цена, которую уплатил за это Роберт, 7 лет жизни и испорченные отношения с семьей. Стоило ли оно того? Какой смысл взбираться по лестнице успеха, если под конец обнаружишь, что приставил ее не к той стене? Оправдывать чужие ожидания – дело неблагодарное. Оно приносит лишь тревожность и недовольство. Мы уважаем людей, которые страстно желают чего-то и бьют в собственный барабан, даже если не всегда соглашаемся с тем, чего именно они хотят от жизни. Прямо сейчас примите решение. Вы возьмете контроль над своей жизнью в свои руки и будете заниматься тем, чего хотите вы сами, а не тем, чего требуют от вас другие. Как определить, чего вы хотите? Для начала следует записать все, чего вам хочется достичь, какими бы тривиальными эти желания ни казались другим людям. Включите в свой список те детские мечты, которые по-прежнему имеют для вас значение. Кроме того, запишите любые идеи, пришедшие со стороны, увиденные или услышанные, которые вызывают у вас живой отклик. Постарайтесь внести в этот список как минимум 10-20 пунктов и включите в него все, что кажется вам привлекательным. Мы имеем в виду вообще что угодно. То, что желание записано на листке бумаги, не означает, что теперь Вы обязаны его исполнить. Это просто мысль, которая привлекает вас в данный момент или интересовала в какой-то момент в прошлом. Начав составлять список, либо не говорите о своих идеях никому вообще, либо делитесь ими только с человеком, которому всецело доверяете. Не обсуждайте свой список ни с кем из тех, у кого может возникнуть желание манипулировать вами или утверждать, что какой-то из пунктов – глупость или неосуществимая мечта. Этот список – исключительно ваше дело. Не показывайте его тем, кто ворует мечты, и никогда не позволяйте чужому мнению определять ваши действия. Не позволяйте отговорить вас от вашей мечты людям, которые отказались от собственной. Определяйте, что, а не как. Большинство людей не получают того, чего хотят от жизни, потому что фокусируются на вопросе о том, как им чего-то добиться. Они смотрят на достижения других и думают: «Я бы и не догадался, как это сделать», и не делают ничего. Вместо этого следовало бы решить, чего они хотят достичь. Первый и самый важный принцип в достижении любой цели – решить, чего, по вашему мнению, вы хотите. Не думайте о том, как вы этого достигнете. Ваша РАС сделает это за вас. Как вы теперь знаете, у РАС есть встроенная GPS-система, так что вам нужно только решить, куда вы хотите отправиться, и она приведет вас туда. Если вы станете сосредоточиваться на том, как достигнуть цели, вы можете пасть духом, поскольку в данную минуту либо не знаете способа это сделать, либо не обладаете навыками или не находитесь в обстоятельствах, необходимых для ее достижения, и поэтому ничего не происходит. В данный момент самая важная задача – подумать о том, чего вы хотите или не хотите, но не думать, ни в коем случае не думать о том, как вы это сделаете. Пока. Мы вернемся к этому позже. Давайте повторим еще раз. Поначалу думайте только о том, чего вы хотите. Не размышляйте о том, как вы это сделаете. Пока не делайте этого. Пока просто записывайте все свои «что». Воспользуйтесь своей «раз». Вначале решите, чего вы хотите. Затем ваша «раз» будет искать ответы на вопрос, как достичь этого. И способы начнут появляться. Создайте альбом целей. Собирайте картинки, фотографии и тексты, которые описывают или иллюстрируют ваши цели. Вкладывайте их в один альбом и читайте его каждый день. В качестве примера приведем некоторые цели, которые мы с Барбарой вносили в наши личные списки. Одни цели мы записывали вместе, другие – порознь, а некоторые из них ставили себе в разные периоды жизни. Достичь следующих целей. Пробежать марафон. Жить на берегу моря, создать озеро, заслужить черный пояс в боевых искусствах, прыгнуть с парашютом, вести собственную телепрограмму, возглавить большую компанию, быть известным оратором, летать на Конкорде, провести семинар в России, быть концентрирующим гипнотизером, поймать змею рукой, полежать на воде Мертвого моря, создать и записать композицию, которая войдет в топ-40 хитов. Жить в старинном замке, заслужить бронзовую медаль за спасение жизни, поймать лейкопаутинного паука, победить в соревнованиях по серфингу, прыгнуть с тарзанки, побывать в 50 странах, записаться в спортзал, забраться на пирамиды, написать бестселлер, представлять Австралию в баскетбольной сборной, прославиться на телевидении, быть лучшим торговым представителем, жить в другой стране, играть на гитаре в рок-группе, открыть собственный бизнес, стать миллионером к 30 годам, ездить на Мерседесе. Научиться бить чечетку, кататься на скейтборде, нырять с аквалангом, ездить верхом, кататься на лыжах, читать ноты, делать массаж, говорить по-французски и по-немецки, скоростному чтению, сочинять музыку, петь чисто, делать отличные фотографии, показывать фокусы, воспитывать умных детей, боксировать, быть выдающимся родителем, водить вертолет, издательскому делу, стать экспертом в области здоровья, ходить под парусом, танцевать рок-н-ролл, воспитывать позитивных, думающих о своем здоровье детей, быть сильным пловцом, лунной походке, медитировать, готовить блюда японской кухни, сочинять четырехголосные гармонии. Научиться играть на гитаре соло, фортепиано, ударных, саксофоне, бас-гитаре, скрипке, гармонике. Эти списки пространны, разнообразны и включают пункты, которые в те времена просто казались нам интересными идеями. Но индивидуально или вместе мы начинали их реализовывать и в основном достигли более чем 90% этих целей. Одних мы достигли на уровне мирового класса, за другие получили признание или награды национального масштаба. Третьи не выходили за пределы местного уровня, а четвертые имели значение только для нас лично. Кое в чем мы с треском провалились. Барбара больше не хочет играть на фортепиано, а я больше не хочу бить чечетку. Несколько целей еще не реализовано, а другие заброшены, поскольку, взявшись за их осуществление, мы поняли, что на самом деле они нам не нравятся. Секрет движения вперед в том, чтобы начать движение. Марк Твен. Почему полезно писать списки? Вы когда-нибудь замечали, что, читая газету или журнал, одни статьи видите, а другие нет? Вам может казаться, что вы прочли газету от корки до корки, пока кто-то другой не спросит вас, читали ли вы такую-то статью, а вы не сможете припомнить, что видели ее. Тогда вы перечитываете газету и обнаруживаете, что эта статья занимает в ней целую страницу. Так случается потому, что ваша раз – это механизм самонаведения, позволяющий вам видеть только вещи, связанные с мыслями и идеями, которые вы в нее вложили. Например, если о спорте вы думаете постоянно, а о создании букетов никогда, вы будете постоянно видеть в газетах и журналах статьи о спорте и спортсменах, но не увидите в них ничего о создании букетов, хотя эти статьи в них тоже есть. Ваша раз ищет только объекты, родственные тем, что были в нее запрограммированы, и игнорирует все остальное. Если, например, вы решаете думать только о тиграх, то повсюду, куда упадет ваш взгляд, вы будете видеть рассказы, фильмы и информацию о тиграх. Вы будете видеть тигров на экране телевизора, в интернете, в журналах, на пачках кукурузных хлопьев и рекламных щитах, будете слышать, как люди говорят о тиграх. Однако до своего решения думать о тиграх вы, вероятно, не видели и не слышали ничего, связанного с тиграми. Вписав пункт в свой список, вы начнете видеть информацию о нем повсюду. Как я уже говорил, то же самое происходит, когда вы покупаете машину. Если, например, вы решили купить белую четырехдверную Тойоту, вы начнете видеть ее на шоссе, на парковках, на экране телевизора, в автосалонах и в гаражах других людей. Но до того, как вы приняли решение купить белую Тойоту, ее двойники не попадались вам на глаза. Вот почему всякий раз, когда вы записываете какую-нибудь цель, связанные с ней сведения и ответы начинают появляться прямо перед вашими глазами. Принцип спагетти. Мысли и идеи в вашей голове подобны кому спагетти. Любая мысль переплетена с множеством других, так что становится трудно отделить одну единственную идею и сфокусироваться на ней. Записывать идеи на бумаге важно потому, что каждая записанная мысль кристаллизуется, так что ее можно обдумывать отдельно от других. Потом, когда вы будете перечитывать свой список и думать о его пунктах, одни из них могут утратить свой блеск, в то время как другие могут начать выделяться как более волнующие. Например, в детстве я видел фильм «Поющие под дождем» с Джином Келли и буквально влюбился в безупречную чечетку, которую отбивал Келли. К своим 20 годам я посмотрел этот фильм несколько раз и решил, что очень хочу научиться бить чечетку так же, как он. Я внес это желание в свой список, и оно оставалось там лет 5. Стоило мне записать это желание как возможную цель, и я начал видеть чечеточника в фильмах и на ТВ. Статьи о чечетке начали сыпаться на меня, как из рога изобилия. Такие телепрограммы и материалы в СМИ существовали и раньше, но я не замечал их, пока не внес этот пункт в свой список. В 35 лет я пошел учиться танцевать чечетку. Подробнее об этом расскажу позже. Почему так важно составлять списки от руки? Профессор психологии Гейл Мэтьюс из Доминиканского университета в Калифорнии провела исследование по теме постановки целей с 267 участниками. Она выяснила, что человек осуществляет свои цели с вероятностью на 42% большей, просто записав их от руки. Когда вы набираете текст на клавиатуре, для этого требуется лишь 8 разных движений пальцами, и они задействуют лишь небольшое количество нейронных связей в вашем мозгу. А процесс письма от руки может включать до 10 тысяч разных движений и создает в вашем мозгу тысячи нейронных путей. Это объясняет, почему письмо от руки оказывает гораздо большее воздействие на вашу эмоциональную привязанность к своим целям и преданность им. Использование компьютера для записи целей бесспорно помогает, но это все равно, что читать рассказ о том, как восхитительно владеть спортивной машиной. А записывать цели от руки все равно, что вести эту спортивную машину на тест-драйве по Альпам. Ваша эмоциональная вовлеченность возрастает, и это существенно повышает мотивацию. Записывание целей активирует вашу «раз» и дает вашему подсознанию распоряжение работать над ними, неважно, думаете вы о них или нет. В 1980-е годы идея о проведении семинаров за железным занавесом в России, тогда еще СССР, считалась неосуществимой. Жители Запада, как правило, не могли в то время ездить в Россию. Но мы с Барб все равно включили такой пункт в список, поскольку эта идея имела этакий Джеймс-Бондовский привкус. Стоило нам ее записать, как мы сразу же начали видеть информацию, газетные статьи, документальные телефильмы и журнальные очерки о России. Они возникали повсюду вокруг нас. Сегодня, в результате того, что в 1989 году мы внесли эту цель в свои списки, русскоговорящие страны стали одним из наших крупнейших издательских и семинарных рынков. Если бы мы тогда решили, что идея поехать в Россию – чистое безумие, и не записали ее, Россия никогда не сделалась бы для нас крупным центром деловых операций, поскольку раз не стала бы искать информацию по вопросу, как это сделать. А вот почему так важно, чтобы вы не думали о том, как получить то, чего вы хотите. Когда вы точно решите, что хотите иметь, чем заниматься или кем стать, ваша раз начнет искать способы это сделать. Как только вы вложите эту мысль в свое сознание, вы начнете видеть, читать и слышать информацию о ней. Да, это действительно так просто, но это делают лишь очень немногие люди. Постоянное перечитывание рукописного списка целей вскоре прояснит вопрос о том, насколько на самом деле важен или не важен для вас каждый его пункт. Продолжайте вносить в свой список новые пункты, модифицировать его и что-то из него вычеркивать. Через некоторое время вы заметите, что некоторые пункты снова и снова появляются в нем, поскольку именно они имеют для вас наибольшее значение. Повесьте этот список на стену в спальне или на зеркало в ванной, а еще одну его копию – на холодильник. Используйте его как скринсейвер рабочего стола компьютера или мобильного устройства. Разложите и развесьте его экземпляры в местах, где вы всегда будете их видеть. Придумывая новые пункты, добавляйте их в список. Чем он длиннее, тем лучше. Различие между миллионерами и миллиардерами. В 1970-х годах был проведен опрос богатых людей с целью выявления различий между миллионерами и миллиардерами. Хотя представители обеих групп были людьми богатыми, исследователи хотели разобраться, почему одна группа настолько богаче другой. После 3 лет исследований выявилось единственное общее качество. И те, и другие точно знали, чего хотят. Но миллиардеры составляли четко изложенные списки своих идей, целей и стремлений. К удивлению исследователей, существование рукописного списка намерений было наиболее разительным отличием этих групп. В то время как миллионеры не менее страстно относились к своим целям и также точно знали, чего хотели, у них рукописные планы встречались существенно реже, чем у миллиардеров. В отчете о другом американском исследовании по теме постановки целей Пол Мейер сообщил следующее. 3% людей в США имели определенные рукописные цели и планы. 10% имели отчетливое представление о своих жизненных целях. 60% раздумывали о своих целях, но соотносили их с доступными финансами. 27% мало задумывались о постановке целей и своем будущем. О людях, участвовавших в этом исследовании, Мейер писал: 3% добились огромного успеха, 10% были умеренно богаты, 60% подходили под описание людей со скромными средствами, 27% едва сводили концы с концами благодаря чужой помощи или благотворительности. Идея ясна. Составляйте список своих целей от руки. Как отыскать свою истинную профессию? Обычно в списках большинства людей один из высших приоритетов – профессиональная жизнь. Однако исследования показывают, что более 8 из 10 людей недовольны своим способом заработка. Опрос Гэллопа 2012 года, охвативший 140 стран, показал, что 67% людей не увлечены своей работой или просто недостаточно мотивированы и не расположены вкладывать в нее дополнительные усилия. А еще 24% активно недовольны или по-настоящему несчастливы. С радостью ли вы просыпаетесь по будням? Выскакиваете ли каждый день из постели, взволнованной возможностью того, что может сегодня случиться? Если нет, а существует по меньшей мере 80% шанс, что ваш ответ нет, то что вам следовало бы сделать со своей трудовой жизнью? Вот вопрос, помогающий найти свое жизненное предназначение. Какое в вашем прошлом имелось дело, которым вы наслаждались больше, чем всеми остальными, которые любили настолько, что при возможности занимались бы им бесплатно? Мысленно вернитесь к тому, что приносило вам наибольшее количество радости и счастья, дарило вам самое лучшее настроение. Это и есть сфера или сферы, в которой вы найдете свою жизненную миссию или истинную профессию. Спросите себя, чем мне хотелось бы заниматься настолько сильно, что я делал бы это даже бесплатно? Когда вы сможете ответить на этот вопрос, это будет означать, что вы нашли одну из своих жизненных миссий. Многие люди считают, что не смогут хорошо зарабатывать или стать богатыми, занимаясь любимым делом. Но если вы внесете его в свой список, то найдете способ это сделать. Вы можете сказать: «Я люблю общаться с людьми. Как мне заработать на жизнь этим занятием?» Но, например, Джей Лина, Дэвид Леттерман, Майкл Паркинсон и Опра Уинфри тоже это любят. Возможно, вы думаете: «Мне нравится превращать свой дом в место, где приятно находиться». То же самое нравилось и Марти Стюарт. «Обожаю спорт». В таком случае подумайте о Тайгере Вудсе, Роджере Федерере, Пэт Рафтер и Греге Нормане. Конечно, все эти люди добились невероятного успеха и стали мегабогачами благодаря своим профессиям, но каждый из них начинал никому неизвестным новичком, занимаясь делом, которое нравилось ему больше всех остальных, и которым он занимался бы даже бесплатно. Подумайте о десятках тысяч других людей, не таких известных, но все же добившихся успеха в жизни благодаря такой же позиции. Помните, эксперт в любой области деятельности когда-то был начинающим. Найдите себе дело по душе, и вам больше не придется работать ни дня в своей жизни. Может быть, вам нравится питаться в дорогих ресторанах, читать книги и журналы, ходить на вечеринки и в танцевальные клубы, смотреть кино, слушать или исполнять музыку, знакомиться с новыми людьми, зависать в интернете, заниматься спортом и шопингом. Так вот, тысячам людей платят за это деньги. В том, чтобы любить вкусно поесть, называть кулинарию своей страстью и питаться вне дома, нет ничего ужасного. Но почему бы не поставить себе целью открытие собственного ресторана или создание веб-сайта кулинарного критика, блога или журнала, или овладеть профессией повара? Если вам нравится слушать музыку, возможно, вам также понравится создавать собственные произведения или писать о музыкальной индустрии, став журналистом своего собственного блога. Делая для других вещи, которые доставляют вам удовольствие или пользу, вы превращаете свое увлечение в ощутимый доход. Ваши увлечения не случайны. Они – ваше призвание. Учась в школе, я обожал шутить и рассказывать анекдоты. Как-то раз кто-то из моих учителей заметил, что мне следовало бы избрать карьеру профессионального умника. Именно этим я и занимаюсь больше 40 лет. Я не представлял, как этого добиться, просто решил сделать это, а моя «раз» доделала остальное. К 24 годам я написал программу тренингов по продажам, и она разошлась, как горячие пирожки. Потом я решил написать бестселлер и стать писателем. Я не знал, как это сделать, не знал, о чем будет моя книга, но, и это важно, решил просто написать ее, несмотря на то, что доучился только до 11 класса школы. Несмотря на то, что английский давался мне хуже всех прочих предметов. Я просто захотел это сделать. И точка. Стоило мне записать эту цель, как я начал видеть способы. 2 года спустя я решил, что книга о том, как читать других людей, станет хитом. И тогда я уселся за стол и написал ее первую фразу. Когда-то, давным-давно. Первая строка всегда бывает самой трудной, но она позволила мне начать. Я озаглавил свой труд «Язык телодвижений покупателя». В 27 лет я опубликовал ее как свою первую серьезную книгу, которая в итоге получила название «Язык телодвижений». Вы можете отлично зарабатывать на жизнь любым делом, которое вас по-настоящему заводит. Но вначале необходимо точно решить, что вам нравится, и записать это. Мы хотим, чтобы с сегодняшнего дня вы перестали мыслить в терминах получения работы. Работа может быть промежуточным способом оплачивать счета, пока вы гонитесь за своей страстью. Работа – это то, что человек делает, когда он предпочел бы заниматься чем-то другим. И эти слова применимы к более чем 80% людей. Задайте себе вопрос, чем бы вы могли, представь себе такая возможность, заниматься даже бесплатно? Если вы дали ответ, который не имеет в виду вашу нынешнюю работу, то прямо сейчас начинайте планировать, как с нее уйти как можно скорее. Работа – это чуть лучше, чем просто рабство. Миллионы людей прямо сейчас строят успешную карьеру на том, что им нравится. Они каждый день просыпаются в приятном волнении от того, что снова будут заниматься своим делом. И вам нужно следовать их примеру, если вы хотите ощущать удовлетворенность жизнью. Предприятие или карьера, начатые исключительно ради денег, не выдерживают испытания временем и могут сделать вас несчастным. Занимайтесь тем, для чего вы созданы, а деньги со временем придут. Не идите на поводу у проблем. Мечта – значительно лучший проводник. Резюме. Сегодня же начните составлять список всего, что вы находите интересным или волнующим в жизни. Не судите о пунктах своего списка, просто записывайте их. Если видите рекламный щит с рекламой прыжков с тарзанки, и вам это нравится, запишите это. Если видите, как кто-то великолепно танцует рок-н-ролл в телепрограмме, или сюжет о человеке, который живет за границей в старинном замке, запишите это. Выяснив, как активировать свою «раз», вы увеличиваете свои шансы достичь поставленных целей. Составляя список, вы учитесь фокусировать свое внимание на том, что действительно важно. Записывая свои цели, вы кристаллизуете свое мышление и обозначаете пункты назначения, к которым хотите двигаться. Ваша «раз» сама определит, какие именно шаги нужно предпринять, чтобы добраться туда. Люди, добивающиеся наибольшего успеха в жизни, записывают свои мысли и расставляют приоритеты. Как только мысли изложены на бумаге, «раз» начинает собирать ответы, позволяющие достичь желаемого. Сегодня же возьмите свою жизнь в собственные руки и не идите по пути, на которой кто-то пытается вас толкать, вне зависимости от того, насколько достойными кажутся намерения этого человека. Прямо сейчас решите изменить свою собственную жизнь. Прямо сейчас решите, чего вы хотите, и становитесь тем человеком, которым хотите быть. И если вы занимаетесь каждый день не тем, что вас по-настоящему волнует, планируйте свой уход из этой деятельности. Исследования показывают, что большинству людей не нравится то, чем они зарабатывают на жизнь. Не будьте одним из них. Прямо сейчас начинайте составлять свой список. Не как-нибудь потом, не после завтрака, не после того, как дочитаете эту книгу. Сделайте это сейчас. Иначе однажды вы проснетесь и обнаружите, что время ушло. Вы не сдвинетесь с места до тех пор, пока не решите, где вы хотите быть.